Глава 16. Обещание. Это был действительно Морель, который со вчерашнего дня был сам не свой. Инстинктом, который присущ влюбленным и матерям, он угадал, что из-за приезда госпожи де Сен-Миран и смерти маркиза в доме Вильфоров должно произойти нечто важное, что коснется его любви к Валентине. Как мы сейчас увидим, предчувствия не обманули его, и теперь уже непростое беспокойство привело его, такого растерянного и дрожащего, к воротам у каштанов. Но Валентина не знала, что Морель ее ждет. Это не был обычный час его прихода. Только чистая случайность, или, если угодно, счастливое наитие, привело ее в сад. Увидев ее на дорожке, Морель окликнул ее. Она подбежала к воротам. — Вы здесь? В этот час? — сказала она. — Да, мой бедный друг, — отвечал Морель. — Я пришел узнать и сообщить печальные вести. — Видно, все несчастья обрушились на наш дом, — сказала Валентина. — Говорите, Максимилиан, но, право, несчастья и так достаточно. — Выслушайте меня, дорогая, — сказал Морель, стараясь побороть волнение, чтобы говорить яснее. — Все, что я скажу, чрезвычайно важно. — Когда предполагается ваша свадьба? — Слушайте, Максимилиан, — сказала в свою очередь Валентина, — я ничего не хочу скрывать от вас. Сегодня утром говорили о моем замужестве. Бабушка, у которой я думала найти поддержку, не только согласна на этот брак, она так жаждет его, что ждут только приезда де Пине, и на следующий день брачный договор будет подписан.